Глава 12. Чертовски затруднительное положение. В тот день около полудня мы сделали привал, чтобы отдохнуть и перекусить. Пока Кинтуп задавал корм животным, Джамспел извлек котелки и чаны, а Гафуру начал разводить небольшой костер на ячьем навозе. Шерлок Холмс прислонился к нагретой солнцем скале и, раскурив свою татарскую трубку, тихо о чем-то задумался. Я подошел к краю дороги. Далеко внизу шумели неспокойные воды Сатледжа. Тропа то отдалялась от горного склона, то приближалась к нему, повторяя изгибы реки. В нескольких фарлонгах вверх по дороге через реку, которая в этом месте достигала в ширину не более 70 футов, был переброшен узкий мост. Такие мосты горцы называют санга, что означает «деревянный мост» или «дощатый мост», в отличие от чхула, подвесного канатного моста. На левом берегу мост опирался на небольшой каменный утес, ненадежно выступающий из скалы. Достав из кармана подзорную трубу пенал, я навел ее на скалы на противоположном берегу реки. Оглядев их, насколько хватало глаза, я не обнаружил ничего, кроме одинокого бородача-ягнятника, который лакомился бараньей тушей. Однако, как говорят у нас в ведомстве, если не проверишь дважды, считай, что не проверил вовсе. Поэтому я еще раз поднес подзорную трубу к глазу и начал еще раз внимательнейшим образом осматривать окрестности, непрерывно бормоча себе что-то под нос. Эту досадную привычку я невольно приобрел с годами, пытаясь запечатлеть в памяти все, что попадало мне на глаза. «Ну-ка, что это у нас там? Какая занятная скала! А до чего похоже на топи? Клянусь Юпитером, это и есть топи!» Спрашивается, какого черта она там делает? «Бог ты мой, это там не только топи, но и лицо! А ну-ка взглянем получше, лишь бы удалось подстроить подзорную трубу. Проклятая головка! Да чего же она тугая? Будь проклят, Ларган! Ага, вот так-то будет лучше, и так что? Человек, похожий на хорька, о шайтан!» Стоило мне его заметить, как он исчез за скалой, заставив меня усомниться о том, что я его действительно видел. Я побежал обратно и доложил обо всем Шерлоку Холмсу. «Похоже, этот субъект решил стать для нас буревестником», — нахмурился он. «Нам следует немедленно отсюда уехать. Это слишком открытое место». «Да, сэр, я сейчас же начну приготовление к отъезду. Ара, Кинтуп и Тхарао». Я объяснил Кинтупу и остальным, что происходит. Побывавший в множестве переделок Кинтуп, которым я не уставал восхищаться, отнесся к новому повороту дел совершенно невозмутимо. Он немедленно начал приготовление к срочному отъезду. Все остальные последовали его примеру. Стоило нам закончить грузить поклажу на последнего из мулов, как Аргон Гафуру закричал, указывая вниз на дорогу, с которой мы не так давно съехали. «Декхо Сахиб, всадники!» На дороге, где-то в миле от нашей стоянки, я увидел неумолимо надвигающееся на нас облако пыли. Вытащив свое чудо-трубу, я разглядел в нее целую шайку отчаянных головорезов, вооруженных до зубов. Они мчались в нашу сторону, яростно подгоняя своих лохматых пони. «Взгляните, мистер Холмс!» — воскликнул я, протягивая ему подзорную трубу. «Боюсь, что нам не уйти от них по добру, по здорову». «Не исключено». С этими словами он совершенно хладнокровно вернул мне подзорную трубу и, подойдя к одному из мулов, вытащил винтовку Мартини Генри, которую мы спрятали здесь, на крайний случай, под вьючной корзиной. Принявшись быстро заряжать винтовку, он продолжил. «Скорее отправьте валов вверх по дороге. Если мы успеем пройти по мосту прежде, чем они нас настигнут, у нас есть некоторые шансы не дать им перебраться через реку». Я тут же смекнул, что план мистера Холмса единственно возможный в сложившихся обстоятельствах. Однако до моста было еще добрых 3 фарлонга, а то и больше, а мулы не дадут нам двигаться быстро, и у преследователей появится возможность нас настичь. Короче говоря, у нас был в лучшем случае 1 шанс из 1000. «Аре, Чало, Чучу!» Кинтуп, Джамспел и Гафуру погнали мулов вверх по дороге, а Шерлок Холмс с винтовкой наготове и я с никелированным револьвером пристроились в арьергарде. Дорога в этом месте проходила вдоль почти что отвесной скалы, изменилась так и этак, повторяя изгибы и извивы реки, ревущие и пенящиеся, не менее чем в 100 футов под нами. Мы не одолели и фарлонга, как вдруг из-за реки раздались винтовочные выстрелы, и тут же из скалы, вдоль которой мы ехали, брызнули осколки камней и струйки пыли. Наши пони от испуга встали на дыбы и понесли. «Вот черт!» — прокричал Холмс. «У них за рекой снайперы. Берегитесь, Харри!» Стоило мистеру Холмсу произнести эти слова, как в бок моего пони вонзилась пуля. Бедное животное сделало несколько шагов к краю дороги и упало, жалобно заржав напоследок. Я постыдно шлепнулся на землю, словно футбольный мяч, будь он проклят, и наверняка скатился бы с дороги и рухнул со скалы в реку, если бы мистер Холмс в мгновение ока не спешился и не пришел мне на помощь. В тот самый миг, когда я готов был обрушиться со скалы в пропасть, он схватил меня за воротник и втянул обратно. «Благодарю вас за столь своевременную помощь, сэр», — только и сумел выдохнуть я. «Не стоит благодарности», — ответил он, пока мы, передвигаясь ползком, пытались укрыться за скалой. «Разве я могу позволить себе потерять своего бесценного проводника в самом начале путешествия?» В нас снова стали стрелять. Шерлок Холмс несколько раз выстрелил в ответ, но, к сожалению, его пони испугался шума и суматохи и сбежал. Так что оба мы теперь оказались безлошадны. Между тем догонявшие нас всадники были уже совсем близко. Некоторые из них спешились и принялись в нас стрелять. Смею заверить дорогого моему сердцу читателя, что в тот миг, когда смертоносные снаряды зажужжали вокруг нас, словно обезумевшие шмели, положение наше стало крайне угрожающим. Уцелеть нам удалось лишь благодаря умелому использованию валунов, выступов скал и иных прикрытий в качестве убежищ, а также благодаря мастерской стрельбе Шерлока Холмса, несколько поумеривший пыл самоуверенных мерзавцев. Тропа прямо перед нами резко сворачивала, и моста не было видно, но я надеялся, что нашим людям удалось переправить животных на ту сторону. «Они приближаются, сэр!» — воскликнул я, пытаясь перекричать очередной ружейный залп. «Вижу!» — ответил он, методично перезаряжая ружье. «Нам нужно исчезнуть отсюда, прежде чем они окажутся настолько близко, что смогут напасть на нас. А теперь слушайте меня внимательно, Харри. Как только я начну стрелять, вставайте и бегите. Что бы ни случилось, не останавливайтесь, пока не окажетесь за поворотом. Готовы? Тогда вперед!» Мистер Холмс выстрелил еще раз из винтовки, и нашим врагам пришлось пригнуть головы. Я выскочил из-за валуна, за которым прятался, несколько раз стрельнул из револьвера и понесся, что было сил, вверх по дороге. Шерлок Холмс сделал еще несколько выстрелов и побежал вслед за мной. Пока мы стремглав бежали от преследователей, смертоносные снаряды с треском и визгом рой за роем проносились над нашими головами. Мы бежали мучительно медленно, и, казалось, бегство наше будет длиться вечно. Но вот я, наконец, достиг поворота, и, словно обретя второе дыхание, благодарно бросился за спасительный угол. Я хотел было вздохнуть с облегчением, но тут передо мной предстала до того неожиданная картина, что я тотчас же оставил всякую надежду на продолжение своего существования в мире материальных тел. Посреди дороги стоял неумолимый, как смерть, человек, похожий на хорька. Первым, что бросилось мне в глаза, был огромный маузер в его правой руке, который, казалось, был нацелен прямо на меня. «Да хранят нас ангелы Господни!» Шекспир, Гамлет, принц датский. Акт 1, сцена 4, перевод Лозинского. За его спиной расположился в полной боевой готовности отряд тибетцев. До того свирепых с виду, каких мне в жизни не встречалось. Они были везде, на дороге и на склоне холма, за валунами и стволами деревьев, с винтовками, мушкетами и джингалами на взводе. Джингал — тяжелый мушкет с фитильным замком, устанавливался на специальной подставке и переводился в действие двумя бойцами. Шерлок Холмс выскочил, стреляя из-за поворота, чуть было не врезался в меня и тоже увидел, что мы в безвыходном тупике. Какого черта вырвалось у него, однако, осознав всю тяжесть нашего положения, он повел себя более чем достойно. Не дрогнувшей рукой он разжег трубку и принялся курить ее так, как если бы ничто в мире не могло нарушить его покоя. Человек, похожий на хорька, поднял пистолет. Я увидел, как его палец коснулся курка и вспомнил заросшую пальмами деревушку в Нижней Бенгалии, где родился. Глаза мои наполнились слезами. Прогремел выстрел, за которым последовали череда залпов ружейного огня и гул разряжаемых мушкетов. Я решил, что уже умер, поскольку все вокруг погрузилось во тьму. Но, открыв глаза, я понял, что все еще стою на ногах, а на самом деле жив. Шерлок Холмс все так же покуривал рядом со мной свою трубку. Прямо перед нами в окружении своих воинов стоял человек, похожий на хорька. Из дул орудий курился дымок. Я обернулся. Дорога позади нас была усеяна трупами подлых головорезов, которые пытались нас убить. По мере того, как они выскакивали из-за поворота в яростной погоне за нами с мистером Холмсом, их перестреляло войско под предводительством человека, похожего на хорька. Злодеи явно не ожидали, что здесь их ждет еще более яростный отпор. Несколько негодяев, скакавших позади колонны, остались в живых и теперь позорно бежали. Человек, похожий на хорька, выстрелил еще несколько раз, дабы припугнуть их, и убрал оружие в деревянную кобуру на боку. Он подошел к нам и протянул руку мистеру Холмсу. «Мистер Сигерсон, полагаю, да. Меня зовут Яков Астерман. Я представитель его святейшества Далай-Ламы Тибета, и мне поручено вручить вам этот паспорт, дозволяющий вам и вашему спутнику посетить священный город Лхасу».